привычное для материального тела окружение 62%, ощущение энергии 55%, желание вернуться в тело 54%, зрелище материального тела со стороны 51%, проникновение сквозь предметы 50%, вибрации 38%, звуки на начальных этапах 37%, сохранение части сознания в материальном теле 37%, осознание присутствия нефизических существ 37%, изменения в восприятии времени 33%, ослепительно белый свет 30%, присутствие помощников 26%, прохождение через туннель 26%, сохранение связи с материальным телом 21%, способность осязать предметы 18%, привлечение внимания людей, оставшихся в своем теле 14%, зрительное восприятие окончательной границы 14%, панорамное зрение 4%. Таблица 3. Воздействие переживаний. Спокойствие, умиротворенность. 72% положительных ответов. Легкость, ощущение свободы. 68% положительных ответов. Ощущение важности происходящего. 63%. Восторг 55%. Никаких примечательных ощущений 36%. Испуг 35%. Прилив сил 29%. Грусть 13%. Невменяемое состояние 5%. Непосредственно после переживания. Появление интереса к психическим явлениям. 85% положительных ответов. Общение на эту тему. 74% положительных ответов. Любопытство. 71%. Перемены во взглядах на жизнь. 60%. Возвышенные переживания 55%. Ощущение зарождения психических способностей 43%. Ощущение обыденности пережитого 38%. Озадаченность 27%. Желание сохранить все в тайне 25%. Уныние и испуг 25%. Забывание о случившемся 6%. Невменяемость 5%. Долговременные последствия. Желание пережить это еще раз 89% положительных ответов. Обострение осознания действительности 86% положительных ответов. Приятные воспоминания 85% положительных ответов. Ощущение большой пользы 78%. Зарождение или укрепление веры в жизнь после смерти 66%. Усиление чувства прекрасного 65%. Тяга к дальним странствиям 53%. ощущение того, что случившееся было самым значительным в жизни событием – 43%. Воспоминания о сходных переживаниях в детстве – 22%. Разочарованность – 6%. Отношение как к опьянению или наркотическому переживанию – 6%. Ощущение того, что случившееся вредно для душевного состояния – 2%.